«Кажется, разглашение». «Вот именно», — подтвердил Футурум. «Но Ян-то ведь знает, что можно разглашать, а что нельзя». Осторожно заступился я. Футурум скрипуче сказал по-русски. «Если бы знал, то не пускал бы ко мне гостей по понедельникам. У меня в этот день выходной». «Но, может быть, вы запустите нам какую-нибудь игру?» — осторожно попросил я. Футурум опять выдал английское предложение на полминуты. «Говорит, что нынче у него только стандартный набор со стрельбой, монстрами, звездолетами и голыми красавицами. Спрашивает, а вам это надо?» «Не надо», — быстро сказал я, оглянувшись на ребятишек. «А репку нельзя? Хотелось бы снова повидать кота Арамиса». «Детсадовской репкой можно заниматься в Андромеде», — назидательно сообщил Футурум. «Или в поселке Колеса. А кота нынче нет в пространстве, ушел на побочные заработки. Хочет выкупить сапоги». Я чуть не заспорил, мол, репка не такая уж детсадовская, если в ней есть место поединкам. И вдруг меня осенило. Он сказал «Колеса?» «Футурум, а вы не знаете, где этот поселок Колеса? Как туда попасть? Это последний вопрос на сегодня, честное слово». Футурум хмыкнул совершенно по-человечески. «Вот они знают». Из шара высунулся большущий волосатый палец прямо к Санчику и Соне. Те отскочили. Бумсель взвизгнул и зарычал. Футурум натурально зевнул появившимся на месте пальца ртом. «Спать хочу. Вечером у меня разборки в секторе Гамма. Что-нибудь слышали о шарообразных пирамидах класса Юм?» «Ваше счастье, что не слышали. Пока». Шар тут же стал непрозрачным. Воздушный сгусток над сундуком растаял. «Что за бред? Шарообразные пирамиды», — выговорил Чибис. Но меня эти пирамиды не интересовали ни капельки. Я ухватил за плечи Санчика и Соню. «Это правда? Вы знаете, где поселок Колеса?» Они знали, где Колеса. И ничего не было в этом для них удивительного. «Там папин знакомый, дядя Миша, живет. Папа в прошлом году ходил к нему в гости два раза. И мы ходили, и рыбачили там». «Ходили? Значит, это недалеко?» Соня ответила рассудительно. «Это как посмотреть. Километров 12. Вперед легко, а обратно устаешь». «Но папа нас нес на плечах по очереди», — добавил Санчик. «Да, один раз. А второй раз мы вернулись на автобусе». «А почему не поехали на автобусе туда?» Соня развела руками. «Понимаешь, Клим, с дорогой там какая-то неразбериха. То отменяют рейсы, то название Колеса вдруг пропало из расписания». «То какой-то карантин там», — вставил Санчик. «Да», — кивнула Соня. «Странное место, будто кто-то прячет его от людей». «Ага, это мы проходили», — подумал я, вспомнив свои напрасные поиски. «А вы можете объяснить, как туда идти пешком?» Санчик поскреб макушку. «Вы, наверное, без нас не найдете дорогу. Она такая...» «Через пень колодная», — вставила Соня. «А вы сможете пойти с нами?» — не отставал я. «Мы вас, если надо, весь путь протащим на плечах, да, Чибис?» И вдруг спохватился. Что ему, какая-то репка и девочка Рина? С какой стати Чибис должен переться в неизвестный поселок, да еще тащить на плечах семилетнего ребятенка? Тем более, что и опыта у него нет. Я-то немало таскал сестрицу Лерку, а он... И ростом он мне всего до уха. Но Чибис ответил сразу. «О чем разговор? Только надо двинуться с утра, чтобы впереди был весь день».